Часть первая, глава четвертая. Привет из недавнего прошлого. Обычный жилой модуль, двухкомнатный. От остальных помещений на уровне отличается лишь тем, что был заперт, и выглядит так, будто хозяин вышел из него на несколько минут и вот-вот вернется. Очень аккуратный и чистоплотный хозяин, поскольку в модуле нет никакого бардака. Нет даже пыли. Это за 20-то лет? Вещи аккуратно сложены в закрытых шкафах-нишах, на столе в центре первой комнаты-гостиной готовый к работе голопроектор, рядом пара кристаллов памяти и информ-ключ от сейфа. Точно такой же Ким видел в медблоке, только там он был вставлен в распахнутую дверцу пустого сейфа, поэтому и узнал. Юноша окинул комнату настороженным взглядом и дал запрос на поиск активных устройств. Мало ли... Но ответ морсистемы успокоил, а заодно и объяснил странную частоту в модуле. Дроиды-уборщики. Два мелких устройства, ежемесячно наводящих порядок в комнатах. Больше никаких действующих устройств в модуле нет. Ким расслабился и, выставив двух из трех крабов у входа, принялся за археологические исследования. Обстановка располагает, да. Первым делом юноша двинулся осматривать шкафы-ниши и их содержимое. Вот тут-то он и понял, что первое впечатление о модуле было неверным. Да, на полках ниш действительно нашлось некоторое количество одежды, но лишь самый минимум. Пара технических комбезов, обычный планетарный и станционный, с защитой на случай разгерметизации, три запечатанных комплекта нижнего белья, крепкие, тоже так называемые станционные ботинки со встроенными шариками гравикомпенсаторов в подошве. Удобная вещь. По потолку в них, конечно, не походишь, но пробежаться по стене, если умеючи, не проблема. А можно и по полу прокатиться, как на коньках. Да, во времена учебы Кима такого не было. Гравики тогда, даже самые компактные, разве что в качестве платформ для тяжелых дроидов использовали. А здесь их не только в мелких разведчиков тиснули, но даже в обувь встраивают. Интересно, а что у них с питанием? Ответ на этот вопрос Ким обнаружил на той же полке. Жесткий ремень техника со многочисленными элементами для крепежа инструментов красовался небольшой плоской пластиной, опознанной сканером броскома как увеличенный блок питания носимого оборудования. 18 подключаемых элементов. При полной нагрузке время работы – 7 стандартных суток. Время восстановления заряда – полчаса. Не кисло. Юноша покачал головой и, недолго думая, приспособил ремень на пояс. Чуть помедлил и принялся переобуваться. Ботинки с гравиками чуть поерзали, словно устраиваясь поудобнее, и ужались по размеру, плотно обхватив ступни и щиколотки. Активировавшаяся обувь тут же была опознана броскомом, и морф-система передала от него информацию о 100% заряде. Значит, пластина в шкафу, на которой стояли эти ботинки, держала их элементы питания в тонусе. Это, конечно, здорово, но неплохо было бы подключить обувь к блоку питания на ремне. Морф-система, откликаясь на мысли хозяина, сформировала запрос, и через секунду от броскома пришел ответ, прочитав который Ким хмыкнул и, наклонившись, потянул легко поддавшиеся боковые ушки выступа на ботинках. Выпрямившись, юноша защелкнул их крепеж на ремне, и вытянувшиеся из обуви черные узкие ленточки энерговодов сами собой прилипли к боковым швам комбеза. Эдакие лампасы. Броском тут же вздрогнул и сообщил о подключении к обуви дополнительного источника питания. Замечательно. Менять сам комбез Ким не стал. Никаких преимуществ у лежащих на полках образцов перед его собственной одеждой не было. Функция спасательного скафа, так она имеется и у его комбеза, да и отдельного питания не требует, в отличие от найденного на полке. Комбезу Кима достаточно той энергии, что вырабатывает его носитель. Заодно эта одежда маскирует в пси-диапазоне. Так зачем менять лучшее на хорошее? Притопнув ногой, юноша убедился, что обувь сидит на ногах, как влитая, и принялся оглядываться в поисках других интересностей. Мародерка? Нифига! Археология. Да и вообще, выходцу из трущоб Нижнего Сальма на Гнозисе не привыкать к подобным изысканиям. Тем более, что содержимое этой базы за давностью можно признать ничейным. Клад, короче говоря. А это всяко лучше, чем подламывать продуктовые склады на окраине жилого сектора, чтобы добыть пару десятков солдатских ирпов. Ким скривился, вспомнив давние события, и непроизвольно дернул плечом, в которое во время одного из таких налетов угодила шальная пуля. Рваный шрам от нее оставался с молодым человеком до самого поступления в учебку, в медблоке которой его свели вместе с остальными отметинами жизни в Сальме. Ну, негоже будущим ормам иметь такие характерные отметины на теле. Хоть и техническая разведка, но все же разведка. Традиции. Голопроектор на столе в гостиной Кима не заинтересовал. А вот лежащие рядом кристаллы памяти и ключ от сейфа еще как. Но стоило ему коснуться этого самого ключа, как голопроектор тихо щелкнул, и в воздухе над столом соткалось изображение моложавого человека, одетого в точную копию одного из найденных Кимом комбезов. «Ну, здравствуй, предок!» «Удивлен?» «А как мне еще к тебе обращаться?» Голограмма задорно улыбнулась. «Нет-нет, не пугайся. Ты мне не родственник никаким боком. Наши генные линии не пересекались. Просто 600 лет между нами. Ну, ты понимаешь, да? Считай это шуткой». Ким облегченно вздохнул. Высокий, чрезмерно худощавый человек на голограмме, с костистым, словно состоящим из одних острых углов лицом, в качестве потомка был бы слишком экстравагантен. Юноша махнул голопроектору рукой, и умный агрегат возобновил воспроизведение. Шутка. Улыбка исчезла с лица человека на голограмме. «А если серьезно, то меня зовут Логан Дейм. Техник археологического отдела СПБ о горы Третий. Ладно, оставим это. Кстати, после просмотра советую уничтожить эту запись. Во избежание, так сказать. Думаю, ты сам поймешь, почему. А теперь к делу. Сегодня второй день 4-го месяца 823-го цикла по стандарту о горы Третий. Это, как ты понимаешь, название и номер планеты в одноименной системе. Впрочем, общие данные ты сможешь найти в вычислителе базы. Доступ к нему, конечно, закрыт, но это гражданская версия, и ее привязку к владельцу я уже убрал. Так что тебе будет достаточно обратиться к вычислителю, и он предоставит полный доступ к своим данным. Правда, там их не так уж и много. Все-таки большая часть сведений принадлежит СПБ, службе планетарной безопасности, к которой наша база формально относится. Именно поэтому все данные под грифом уже удалены. Ну да, они тебе и ни к чему. Да. Таким образом. В общем, как ты понимаешь, база теперь твоя. С чего такая щедрость? А мы, в смысле СПБ, драпаем из системы и уже вряд ли вернемся в эти места. Война, предок. Не наша, чужая война. Да. Консервация базы будет завершена через 3 дня. По моим расчетам, твоя стазис-камера должна выйти из рабочего режима сразу после нашего отлета. Мой тебе совет – не спеши уходить на поверхность. Атаковать базу вряд ли станут, хотя она и является частью старого военного комплекса, который армейцы отдали СПБ специально под наш проект. Скинули ненужный хлам, так сказать. Мы в старые переходы базы на охоту ходили, на грызов. Мелкие, кусачие твари, но мех замечательный. Да и на вкус очень даже. Извини, увлекся. Люблю охоту. Ладно, возвращаюсь к теме. На базе остается склад. По условиям консервации, забирать с собой неприкосновенный запас мы не имеем права. А это значит, что там ты сможешь найти еду и кое-какие нужности технического характера. Кстати, учти, что рационы на складе собраны из расчета на год жизни для 5 человек, плюс аварийный запас на всякий случай. Срок хранения, хрен его знает, честно говоря. Во фронтире, например, и военные рационы столетней давности идут в пищу без всяких последствий. Так что имей в виду. По поводу технических нужностей. Часть из них должна быть в неприкосновенном запасе по инструкции. Другая часть – это собственность нашего археологического отдела. Утащить ее с собой мы все равно не сможем. Лимит на массу груза не позволит. А тебе может пригодиться. В крайнем случае продашь кому-нибудь. Только военный идентификатор не забудь перепрошить. Как? Ответ в сейфе, инфоключ к нему рядом с голопроектором. И да, не удивляйся найденному. Я хоть и имею должность всего лишь старшего техника, но все-таки работаю в СПБ, так что кое-какие возможности имею. Ха. Считай это подарком на день рождения. Не веришь? Может, ты и прав, предок. А если серьезно, то мне просто стыдно. Стыдно оставлять 17-летнего пацана на пустой базе, фактически обрекая его на смерть только потому, что в карголисте отдела не нашлось места для археологического объекта номер 12Б, то есть для твоей стазис-камеры. Именно поэтому я сделал так, чтобы она отключилась после нашего ухода. Картинка вдруг погасла, оборвавшись на полуслове. Ким протянул руку к лежащему рядом с голопроектором ключу, но тут изображение появилось снова. На этот раз техника археологического отдела выглядел изрядно взъерошенным и обеспокоенным. «Еще раз приветствую, предок. У нас тут возникли некоторые сложности. Короче говоря, из-за одного высокопоставленного идиота мне пришлось свернуть все приготовления и перенести предназначенные тебе вещи в свой жилой модуль. Надеюсь, ты выживешь и доберешься сюда без проблем. Я сделал все для того, чтобы у тебя была возможность это сделать. И мне остается надеяться только на твое любопытство. Единственный реальный минус в том, что я теперь не знаю, когда именно отключится стазис-камера. Пришлось поставить этот момент в зависимость от перехода базы на аварийный режим питания. А когда оно будет задействовано, только звездам известно. Как бы то ни было, я верю, что ты выживешь, и хочу пожелать тебе удачи. На кристаллах рядом с проектором история работы нашего отдела по объекту 12Б. Думаю, тебе это будет интересно. И еще раз прости. Удачи тебе, предок. На этот раз голопроектор отключился окончательно. Запись кончилась. Ким выудил из аппарата кристалл памяти и, чуть подумав, отложил в сторону. Уничтожить его он всегда успеет. А пока нужно разобраться с наследством совестливого техника. Инфоключ словно сам собой прыгнул в руку юноши, и Ким направился к сейфу, по пути размышляя над полученной информацией. Как ни странно, но мысль о том, что для здешних сотрудников он был всего лишь археологическим объектом, не вызвала у молодого человека никакого удивления. Что-то такое он подозревал с того самого момента, как определился с принадлежностью этой базы. А вот действия техника удивили. В своей жизни Ким редко сталкивался с бескорыстным желанием помочь. Разве что в детстве, когда еще были живы родители. Но это было давно. И последующая жизнь на улицах Салема, а потом в приюте и учебке «Корпус Сервус» старательно доказывала ему, что бескорыстие и сочувствие в этом мире – вещь очень и очень редкая. Тяжелая дверца, встроенного в стену сейфа, получив команду с инфоключа, подалась в сторону, и взору Кима открылось содержимое сокровищницы бывшего техника. Там он нашел небольшой полупрозрачный бокс с нумерованными кристаллами памяти, коробку с чем-то стреляющим, пластиковую карточку, похожую на анонимные платежные чипы, имевшие хождение 600 лет назад, и идентификатор на имя Кима Дрема, зарегистрированного на Агоре 3 в 8-й день 1-го месяца 817-го цикла.